Глава 9, часть 5. Вот это выдержка. Изабель присела на ложе, одергивая платье и зашнуровывая на груди. Можно только позавидовать. Интересно, что стал бы он делать, поддайся я желанию ухватить гадкого мертвеца за пальцы? Списал бы на судороги остывающего трупа? Возможно. Плохо то, что он знает теперь все запахи наших людей и их лица. Побледневшая Хлоя шепотом задала вопрос, борясь с подступившей от волнения истерикой. «Он тоже вампир?» Ответшие в смущении от ложа глаза мужчины тут же повернулись к баронессе. Она кивнула, а Дерек высказал предупреждение. «Да, постарайтесь не попадаться ему на глаза и бегите к людям, если такое случится. Араб не станет объявлять свою сущность. Не для того он приставлен к Педро». «Господи, ну и дела! Что такое творится с этим миром? Не зря говорят, что близится второе пришествие. Небеса разверзнутся и станет нас судить Всевышний по делам нашим!» Леди Деклер, вскочив с постели, оборвала служанку. «Не веди себя, как курица на насесте, а собирай сундуки и приготовь мне черный наряд, а для себя — траур. Не то я такой суд тебе учиню, не дожидаясь спасителя, что по всем углам гадить начнешь. Скажи лучше, ты не узнала случайно, где находится покои Ее Величества?» «Конечно, узнала. Не дура». Блондинка недовольно фыркнула. «Мы о многом там говорили. Горничные королевы — большие сплетницы. Это же ее родовой замок». Она сбивчиво объясняла, перескакивая с одного на другое. «Совсем рядом. Если идти налево по коридору...» Изабель вырвала руку из захвата попытавшегося остановить ее рыцаря. «Я должна это знать, а после сразу покинем город. Готовьтесь к отбытию». И выпрыгнула во двор, протиснувшись в узкое окно. Рванувший наперерез Геон смог поймать руками лишь воздух. Дверь покоя в супруге властителя Арагона отворилась без стука. Стоявший на посту солдат не произнес ни слова. Очень сложно сделать это со свернутой шеей. В высоком проеме возникла баронесса Гламорган. Элеонора побледнела, зажав ладонью распахнутый в крике рот, и, заикаясь, проговорила. «Но как же? Ведь вы? Ведь я же...» «Не бойся, я не призрак, а наша смерть была нарочитой, чтоб без преград покинуть Испанию. Для меня, травницы, не составило труда почувствовать в вине присутствие яда. Я пришла задать тебе пару вопросов перед тем, как исчезнуть из вашей жизни навсегда. Кто дал тебе этот платок?» С порога бросила она в сторону королевы скомканный кусок расшитого шелка. Тот развернулся, пролетев метр, и мягко упал на пол. Испанка перекрестилась, облегченно вздохнув. Она не взяла грех на душу, став убийцей. Да и недавно обнаруженная пропажа не имела отношения к коварным замыслам ревнивого сластолюбца. Осталось избавиться от назойливой англичанки, решившей, что достаточно спрятать лицо, чтобы стать инкогнито. Глупышка позабыла о платье. Элеонора, указав на дверь, высокомерно произнесла. «Как вы смеете обращаться таким тоном к королеве? Кто вас впустил? Выйдите вон из моих покоев, воровка!» Но слова не действовали на того, кто твердо верил в собственную безнаказанность. Солдаты у дверей уже несколько мгновений как были мертвы. Изабель совершенно бесшумно сделала пару шагов вперед. «Что непростительно знать и дозволено простолюдинам? Откуда мне, белошвейке, собственными руками вышившей инициалы любимого в углу квадрата, знать придворные этикеты?» Она вызывающе усмехнулась. «И что будет, если я не уйду?» «Вы забываете, сеньорита. И при чем тут белошвейка, платок и вы? Стража, ко мне!» Гордо вскинула голову королева, мгновенно позабыв про слезы. «Вы поплатитесь жизнью за подобную дерзость!» Но на вопли венценосной особы никто не ответил. Незваная гостья во мгновение ока переместилась от порога в середину комнаты и, выпустив когти, проделала борозды по краю дубового стола. Элеонора Португальская побледнела, но сумела справиться с заполнившим душу ужасом. Когти зверя, быстрота движений, неземная красота — не зря ее удивили за столом некоторые странности иностранки. Посланница дьявола, не иначе. Глаза хозяйки замка округлились, что не осталось незамеченным. «Боишься? Страшно, когда не знаешь, чего ожидать от нечеловека. Белинда коротко хохотнула. «Почему не кричишь, взывая к небесам? Не молишь о пощаде? Тебе не интересно узнать, кто же я на самом деле?» «Красивая хамка, не более». «Хорошая выдержка. Молодец. Но я бы сказала по-другому. Красиво убийственно и ревниво настолько же». Гостья приподняла в усмешке верхнюю губу, выставив на обозрение длинные белоснежные клыки. «Но не лишена милосердия. Ты смердишь, Ваше Величество, и вовсе не благоуханием завядшей розы. Этот запах имеет название и цену, пожирающая плоть чума. Твои дни сочтены. Наверное, горячо любимый бог решил наказать свою верную овцу за прелюбодеяние. Не ложись под того, кто связан обещанием с другой». Элеонора судорожно сжала на балдажник кресло. Она не ошиблась утром. То небольшое плотное вздутие подмышки не показалось ей. Теперь понятна причина легкого недомогания и жара. Больна чумой. Умирает. Возможно, даже этого монстра-посланника ревностной мести за минуту нечаянной любви Господь призвал в Теуэль не просто так. Избавление от мук и предсмертного уродства. Неверный Педро запомнит ее красивой навсегда. За это следует сказать спасибо англичанину. Она перекрестилась и, подняв взгляд на ту, что станет палачом и спасителем одновременно, задала мучивший многих вопрос. «Так какого цвета ваши глаза?» Баронесса мгновенно оказалась рядом, сорвала с лица маску и откинула в сторону. «Что ты в них видишь сейчас?» Поднятая вверх свеча осветила разноцветную радужку. «Свою погибель». «Значит, кровавого». Вампирша наслаждалась страхом соперницы, а та готовилась к смерти. Крест не помогал, прошептанные молитвы тоже. Так зачем тратить на них время? «Вы не леди, а монстр, недостойный мизинца графа Бетфорд. Не то чтобы быть рядом с ним, бедный Ричард». Изабель усмехнулась двуличию королевы, живущей с убийцей не десятков и даже не сотен людей. «Не больше, чем твой супруг, еще месяц назад заливавший в глотки знати Валенсии металл колокола, призывавший союз уний к восстанию». «Я за действия правителя этих земель не в ответе. Я королева-консорт. А кто вы?» «И Ричарду незачем знать, что станет олицетворением его мимолетной страсти». «Я вампир. Слышала про вернувшихся с того света?» Мертвенная бледность, лишившая красок лицо португалки, подтверждала, что слышала. «Вы увидите графа?» Как хотела бы она сейчас поменяться местами с монстром и иметь возможность еще хоть раз почувствовать на губах поцелуя страстного англичанина. «Надеюсь и очень стремлюсь к этому». Изабель выгнула ноздри, словно прочла ее грешные мысли. Полено в камине треснуло, выбросив вверх сноп искр, осветивших перекошенное злобой лицо мертвой ревнивицы. «Я не боюсь смерти». Элеонора перекрестилась на висящее на стене распятие и продолжила. «После гибели моей дочери меня ничего не держит на этой земле. Страшат лишь одиночество и боль». Она вскинула взгляд полной боли и горечи. «Я расскажу кое-что, чтобы облегчить душу и помочь Ричарду. Может быть, на высочайшем суду мне это зачтется». Она снова перекрестилась. «Барон Милтон не убивал Хайме. Это сделал лекарь Абби по приказу Педро, добавив яд в мазь, что накладывали на раны инфанта. Я подслушала их разговор. Раб уговаривал меня сегодня сказать супругу, что вы и ваш рыцарь колдуны, если...» Королева запнулась, решая, стоит ли выкладывать всю правду. Посчитав, что и так поведала достаточно много, вонзилась взглядом в глаза несущей смерть. «Вы выпьете мою кровь?» Голос, обреченный на смерть, дрожал, и пронзающий сердце холод несли не ледяные пальцы вампирши, сдавившие горло, а страх неизвестности, что ожидает жертв кровососа, ад или рай. Она совершенно забыла, что час назад стала отравительницей, а за несколько недель до этого занималась прелюбодеянием. «Я не питаюсь людьми. Мне жаль твою дочь, но не тебя». Изабель одним движением свернула венценосную шею. Хруст позвонков, щелчок. И страх в широко открытых глазах сменился мгновенно прошедшей болью. «Иди с миром, я прощаю за все». Отпускал грехи католической королеве, утратившей веру в Бога монстр.